польские писатели в алхимии слова. На страницах алхимии слова упомянуто около 500 писательских имен. Мы остановимся лишь на именах польских писателей. Анджей из Ешовиц, капеллан королевы Зофьи, перевел по ее заказу Библию, 1455 год. От этой так называемой Библии королевы Зофьи сохранилась часть книг Ветхого Завета, ценный памятник средневековой польской письменности. Издан в Польше в 1871 году. Бельский, Марцин, около 1495-1575. Поэт-историк, переводчик. Его «Хроника всего света» была первой в Польше попыткой изложения всеобщей истории. Переведенная на русский язык еще в 1581 году, она повлияла на развитие русской и украинской историографии XVII века. Обстановку рабочего кабинета Бельского Парандовский описывает по гравюре, помещенной в издании «Хроники» 1564 года, и с тех пор неоднократно воспроизводившейся. Под этим своим изображением в книге Бельский написал свой девиз «Нет разума против правды». Сатирическая поэма Бельского «Женский сейм» 1566 год восходит к Эразму Роттердамскому. В ней критикуются пороки тогдашнего польского общества. Берент Вацлав, 1873-1941, прозаик, по образованию биолог, учился в Цюрихе, Мюнхене и Йене. В одном из западноевропейских городов, полагают, что в Мюнхене, происходит действие романа «Гниль», 1901 год, русский перевод «Гнилушки», Москва, 1907, изображающего богему конца 90-х годов. В романе «Живые камни», 1918, показан польский город позднего Средневековья. Берент был предшественником Парандовского в должности редактора журнала «Памятник Варшавский», 1929 год. Биркенмайер Людвиг Антоний, 1855-1929, физик и математик, историк точных наук, автор содержательных работ о Копернике и его современниках. Редкое достоинство его книг — ощущение единства и взаимопереплетения наук точных и гуманитарных в контексте культуры исследуемой эпохи. Биркенмайер Юзеф, 1897-1939, сын Биркенмайера, поэт, историк литературы, автор работ о Сенкевиче. Брюкнер Александр, 1856-1939, историк польской литературы и культуры, филолог. Этимологический словарь польского языка, издан им в 1927 году, переиздание 1957-70 годов. В связи с выходом словаря Брюкнера Парандовский написал о нем восторженную статью «Жизнь слов». Газета «Ведомости литератские», 1927 год. Вейсенгоф Юзеф, 1860-1932, прозаик. Повесть «Соболь и Панна» вышла в 1911 году. В литературных воспоминаниях, 1925 год, Вейсенгоф называет эту свою любимую повесть поэмой, литовской идиллией. Повесть в известной мере автобиографична. Виткаций, Виткевич, Станислав Игнаций, 1885-1939, философ, художник, прозаик и драматург, автор нескольких романов и более чем 20 драм. Виткаций представлял собой одну из крупнейших и оригинальнейших фигур в польской культурной жизни 20-30-х годов. По достоинству его оценили только после смерти. Большой интерес вызвала выставка его живописи. По его картинам создан цветной кинофильм. Издан посмертно в 1968 году его неоконченный роман «Единственный выход» 1931-33 годы. Драмы его в настоящее время пользуются огромным успехом и переведены на многие языки, не сходят со сцен польских и зарубежных театров. В 1985 году в Польше издано пятитомное собрание его прозы, драм и публицистики. Попытка Виткация создать собственный язык, причем его никак нельзя назвать заумным, связана с пробами синтеза художественной прозы и философии. Витвицкий Владислав, 1878-1948, философ и психолог, автор первого польского учебника психологии, переводчик и комментатор Платона. Переводя диалоги Платона, широко пользовался современной разговорной польской речью, за что некоторые латинисты упрекали его в вульгаризации. У польских читателей и радиослушателей диалоги, они инсценировались по радио в исполнении известных польских артистов, имели большой успех. Вуек Якуб, 1540-1597, католический теолог, проповедник и полемист, переводчик Библии. Текст перевода был издан посмертно в 1599 году после редактирования его комиссией духовных цензоров. Перевод отличается ярким образным языком, оказавшим влияние на язык почти всех крупнейших польских поэтов XVII-XX веков. Выспянский Станислав, 1869-1907. Выдающийся драматург, поэт и художник. Его знаменитая пьеса «Свадьба» 1901 была написана под впечатлением свадьбы поэта Люциана Рыдаля с дочерью крестьянина из села Броновицы Ядвигой Миколайчик. Третий поэт, присутствовавший при этом, был Владзимиш Тетмайер, женатый на старшей сестре невесты. В его доме и праздновалась свадьба. Гал Аноним, 11-12 века, летописец первой польской хроники на латинском языке. Хронику Анонима специалисты сопоставляют с западноевропейским рыцарским эпосом, отмечая ее высокие художественные достоинства. Гощинский Северин, 1801-1876. Поэт, публицист, политический деятель. Принимал активное участие в восстании 1830-31 годов. После подавления восстания скрывался, вел конспиративную работу до 1838 года. В 1835 году в краковском журнале появилась статья Гощинского «Новая эпоха польской поэзии», где несколько абзацев посвящено комедиям Фредро. Резкая критика в адрес Фредро, который после подавления восстания был противником тайных кружков, объяснялась, по-видимому, политическими мотивами.